Глава 5. Люба. Машина участкового стояла у самого края дома. Офицер курит, разговаривая с кем-то по телефону, смеется. Пытаюсь представить его лицо сочувствующим, но не могу. Кажется, что прямо сейчас он глумится надо мной, показывает пальцем. И если я еще думала подойти для медицинского освидетельствования и подачи заявления, то теперь это решение кажется глупым, бессмысленным. Данте же общий любимчик, за ним не водится косяков, он умеет найти общий язык с кем угодно, меня просто загнобят. Не дадут учиться ни студенты, ни преподаватели. А я только кредит взяла, только учебу оплатила. Так и стою посреди улицы, думая о том, как вообще со мной это случилось. Может, потому что я в церковь с мамой не ходила, или потому что крестик перестала носить. А может, была недостаточно жертвенной и помогающей всем этим больным детям, посты о которых мелькают в соцсетях? Вздрагиваю от оглушающего звука клаксона, который выдергивает меня из прострации. Я тут же отхожу на пешеходную дорожку и, прижав к себе сумку, бреду дальше и дальше. Торможу снова, понимая, что не готова ехать в автобусе и ловить косые взгляды, тем более идти по асфальту без обуви, такое себе удовольствие. Душу жабу и все-таки заказывают такси, но сама, за свои деньги. Таксист, с виду крупный агрессивный мужик, раз за разом пытается узнать, что со мной, почему я беспрерывно реву, но меньше всего я хочу сейчас мужского внимания, мужского разговора. Кажется, сегодня я получила прививку от влечения к мужскому полу, болезненную настолько, что до сих пор ломит тело, поднимается температура. В общаге я просто падаю на свою односпальную кровать, накрываясь головой. Тело все еще бьет озноб, а на вопросы соседки просто шли ее на 3 буквы. Это она виновата, да. Пыталась же остановить. Почему не настояла? Почему я поверила, что могу нравиться такому, как Распутин? Могу, да, но лишь за тем, чтобы растоптать меня и уничтожить. За одно чертово свидание. Первое. И, кажется, последняя в моей жизни. «Эй, Ольховская, а сдача курсовой завтра?» толкает меня соседка. «Мне хочется заорать, так меня кроет. И уснуть бы, но перед глазами его злое, насмешливое лицо. Люба, что случилось-то? Ты весь день лежишь». «Марин, свали, а? Все-таки поспорил, да? Но я же говорила». С каким удовольствием она это говорит, злорадствует. Понимаю, что она всю дорогу мне завидует, но понять бы, чему. «Знаешь что?» — откидываю одеяло. «Ты переезжаешь». «В смысле? Ты заболела?» «Да, у меня очень заразная болезнь. Теперь со мной не то, что жить нельзя, разговаривать. Собирай свои манатки». «Завтра соберу. Давно хотела от тебя съехать, больная истеричка. Ну а на что ты рассчитывала, что он на тебе женится?» «Пошла отсюда». Кидаю в нее подушку, и она скрывается за дверью. Подушка врезается в полотно. Секунда. 2, 3. Плохо так, что тошнит. Я сажусь на кровать, заливаясь новым потоком слез. И откуда они только берутся? Кажется, уже все слезные протоки высохнуть должны были. Стук двери заставляет вскочить. «Да что ж такое?» «Я же тебе сказала!» Открываю резко дверь и охаю, замечая на пороге высокого мужчину с темными волосами, незнакомого на первый взгляд, но стоит его сфокусировать, как понимаю, кто ко мне пожаловал, и вместо злости окутывает парализующий страх. Он пришел меня убить за своего сына, чтобы не рисковать. «Впустите или будем на пороге общаться?» Его лицо было совершенно бесстрастно, никакого сочувствия, хотя я и не жду. «С некоторых пор я не готова оставаться наедине с членами вашей семьи». Мужчина дергает уголком рта. Смешно ему. Наверное, раз ему смешно, убивать он меня не будет. Хочу закрыть двери, но он вставляет носок своего начищенного до блеска ботинка. «Люба, я бы хотел извиниться за своего сына. Возможно, я бы смог чем-то вам помочь, как-то сгладить ситуацию». «Сгладить? Вы шутите так? Каким образом? Оплатите операцию по восстановлению девственности? Вернете мне самоуважение? Может быть, посадите вашего сына в тюрьму?» «В полицию ты не пошла сама», — напоминает он, жестко обрубая мою истерику. «В данном конкретном случае ты не стала на него заявлять, а у него, я так понял, есть доказательства, что все было обоюдно». «Тогда чего вы тут забыли?» «Я всего лишь хочу помочь». «Но как?» «Ты недавно взяла довольно большой кредит на учебу. Потянешь ли ты его?» Смех рвется из груди. Вместо него селится отчаяние. «То есть вы хотите откупиться?» «Помочь». «Господи, как же это заманчиво! Одним щелчком решить все проблемы, зарабатывать, чтобы помогать родителям, а не покрывать кредит. Потом еще гордиться, что полчаса со мной в постели стоят как 4 года обучения в престижном вузе Москвы. Но я больше никогда, никогда не смогу себя уважать, гордо идти по жизни. Буду все время бояться, что кто-то узнает, что кто-то ткнет пальцем. Нет, вы хотите, чтобы я не только чувствовала себя шлюхой, я ее и стала? Увольте. Спасибо за сочувствие. Дальше я как-нибудь сама. Хлопаю перед носом миллиардера дверью. Впервые за день чувствую удовлетворение. Я справилась. Я отвергла выгодное предложение. Справилась с соблазном. Я не стану опускаться до их уровня. Я просто никогда больше не хочу иметь ничего общего с семьей Распутиных. Иду на свою кровать, хочу снова накрыться одеялом, когда вдруг мой телефон брякает сообщением. Уже не первый раз, но именно сейчас смотрю, кто это наяривает. Бегман. Макс. Завтра же курсовая? Ты в чате не написала? Завтра. Сейчас напишу. Спасибо, что напомнил.